Будущие нации строятся на костях прошлых поколений, а история пишется кровью нынешних. Парировал Ред, отпивая жасминового чая, прямиком из нации огня, который ему подлил верный Безликий. Для полного слома племенного менталитета подобные испытания очень нужны. Общие испытания, трагедии и потери объединят народ лучше любых законов и выгод нового порядка, навсегда заставив их позабыть о жалком племенном прозябании. Война против духов обещала быть сложной, в первую очередь из-за их количества и всеядности. Даже за тот месяц, что служащие Северной Цитадели держали оборону, Ред не смог вывести всех жителей деревень по целому ряду причин. Все свободные мощности государства были перекинуты на войну, отчего тех же саней просто не осталось для эвакуации деревенских. Караваны со слабыми магами воды скользили от Юкионы до Ставки непрерывно, под страхом казни не смея брать с собой лишних пассажиров, тем самым рискуя потерять темп. Многие деревенские банально не успевают добраться до более безопасных мест, а некоторые и вовсе только-только вышли, закопавшись со сбором имущества и позволив жадности одолеть чувство самосохранения. И как бы ни была совершенно выстроена ритм оборона, можно заранее готовиться к потере четверти или трети всех северных территорий, с соответствующим количеством жертв, просто за счет прорвавшихся отрядов противника. Добавить к этому потери армии, в большинстве своем состоящую из молодых мужчин и женщин детородного возраста, и все становится вообще грустно. Нам бы еще 3 года, с тоской отметил Ред тот срок, за который они бы подняли общее число ополченцев в 3 раза, а легионеров в 1,5-2. Ред-то не особо печалили предстоящие потери мирного населения. Он, прошедший через смерть и досконально знающий происходящие в посмертии процессы, совершенно не ценил чужие жизни. Для него убийство было чем-то из разряда удара, по итогам которого у человека случилось амнезия, серьезно, но ничего непоправимого. Печалила Ретта малая возможность контроля предстоящего театра боевых действий. Будь у него больше людей, и он бы смог направлять удары врага в нужное ему русло, прореживая ненужных, мотивируя полезных, держа в безопасности труднозаменяемых. Да и саму войну в таком случае можно было бы затянуть на подольше, формируя новый менталитет и мышление нации. Сейчас он вынужден играть на грани, не используя и половины возможностей от этого конфликта. Мы готовы, оставив в сторону все лишние мысли и рассуждения, задал главный вопрос Ред. Сам он перестал участвовать в работах по укреплению рубежей обороны неделю назад, когда к атакующим прибыло подозрительное подкрепление и магом, чью чи Ред чувствовал даже в Ставке. С тех пор падение Северной Цитадели стало вопросом времени, и Ред ждал этого момента, готовый в любой момент подорвать зарытую при строительстве фундамента бомбу. Увы, его чувствительности не хватало для пассивного отслеживания ситуации, что вынуждало почти постоянно находиться в небе и следить за врагом, практически полностью оторвав Ретта от процесса постройки укреплений. Но особо по этому поводу он не переживал, доверяя своим людям и осознавая, что основная работа была закончена до его отбытия. Можно было бы и получше, но в целом да, кивнула Сюи, и отвечающая за все строительство. Драйк в их паре лишь указывал где, как и куда строить, а Сюи потом ломала голову над решением задачи. Последние 9 дней позиции наконец-то подготовлены, бойцы расставлены, ловушки спрятаны, парировал Драйк. Все остальное время алхимики занимались артиллерией, наращивая ее численность со скорострельностью. Ну и сами позиции готовили на случай прорыва, привязывая к ним наспех созданных големов. Кстати, как там погонщики? Новенькие из храма воды прибыли, вспомнил об одном важном моменте Ред. Сами големы были 2 видов, стационарные и мобильные. Первые обладали привязкой к рунному комплексу, не способные покинуть его дальше, чем на 100 метров, выступая этакими защитниками на магической цепи. Вторых брали под контроль специально обученные маги, и чем сильнее такой маг, чем выше его мастерство, тем большее число големов он способен контролировать. Пока рекорд насчитывал 10 единиц разных форм и размеров, создавая из ледяных истуканов хорошо сработанный и опасный отряд, но таких умельцев у Ретта было меньше 30. Молодое пополнение же насчитывало около 200, некоторые из которых даже могли в контроль сразу пары големов. Добавить сюда целые склады, размещенные на близком расстоянии от погонщиков големов, дающие возможность быстрой замены, и получаем немалый боевой потенциал даже у неопытных магов. Прибыли, разместили на 3-й линии, взял слово Драйк, и безопасно, и запасы материала рядом, и помощь смогут оказать первым 2 линиям. Хорошо, Одобрительно кивнул головой его величество. Теперь главное. Подавшись вперед, оперившись о стол руками и отставив в сторону кружку с чаем, тем самым показывая важность момента, Ред с напряжением в голосе спросил: «Что-нибудь слышно от Индзу?» «Индзу. Глубокий северный полюс». Некоторое время спустя, стая в 100 особей костлявых духов с длинными пастями и игловидными лапами пронеслась мимо неприметного сугроба, на вершине которого были рваные человеческие остатки. Ни мяса, ни костей не осталось от неизвестного безумца, решившегося отправиться в земли, где властвовали злые духи. Лишь окровавленное тряпье, да впитавший кровь снег, напоминало о случившемся здесь пиршестве. Лишь один особенно мелкий и молодой дух, явно ведомый слабой надеждой и голодом, немного отстал от стаи и сделал крюк, с целью разведать, не упустили ли чего его сородичи, но, увы, обнюхав все вдоль и поперек, поворошив красные от крови бинты и вскопав верхний слой снега, он только расстроенно проскулил и побежал дальше, нагонять сородичей. Было близко. Спустя 20 минут, убедившись, что новых гостей не предвидится, подумал Индзу, выкапываясь из сугроба: у этих тварей просто феноменальный нюх, но вот с мозгами совсем плохо, как выяснили его люди, в данный момент почти поголовно отправленные на миссии. Основной массой врага выступают духи, порожденные похищенными девушками. Один маленький инкубатор за жалкий месяц может обеспечить армию врага более чем сотни взрослых особей. А ведь в той подземной долине были найдены сотни подобных и еще десятки заметно больших размеров. И пока у врага есть подобный источник солдат, ни о какой победе можно даже не думать. Они банально возьмут армию Северного Королевства измором, завалив трупами. Задача Индзу и его людей – уничтожить столь ценные пункты врага, выжечь, истребить, втоптать в грязь. Ритту было плевать, как и какой ценой, но инкубаторы должны быть ликвидированы. Справедливости ради стоит уточнить, что Ред не оставил Индзу одного с этой проблемой, дав ему в помощь всех магов храма воды, частенько лично обсуждая с ним проблему. В ходе долгих диалогов и тонн разведанных, стало ясно много нюансов, главным из которых оказалась невозможность Северного Королевства избавиться от угрозы в данный момент. Слишком крупные силы охраняли главный источник подкреплений врага, слишком много неприятных пакостей подготовили для незваных гостей культисты, слишком поздно они нашли все логово врага и слишком большие потери обещал штурм даже половины инкубаторов. Но все менялось после начала военных действий, в ходе которых враг отведет, если не все, то подавляющую часть сил от инкубаторов. И вот тут уже есть варианты. Умники храма воды умудрились понять по принесенным им образцам, как работает эта дрянь. Приблизительно, но смогли. И очень немалую роль в работе инкубаторов имеют растения, отвечающие за основной процесс, что достаточно очевидно, которые вообще по идее не могут существовать в их мире. Из этого умники сделали вывод, что в каждой подземной долине был открыт проход в мир духов, достаточно крупный, чтобы часть законов иного мира стала распространяться и на определенную площадь мира людей. Закрой разрывы в реальности, выжги растения, и враг потеряет месяцы, а то и годы работы. И лучшим моментом для нанесения удара будет время первых боестолкновений, самых активных и остервенелых. Учитывая предстоящие врагом потери и характер воздействия силы Вату на психику, тот почти гарантированно бросит все свои силы на попытки преодоления выстроенной легионами обороны, с целью смять его, растоптать и уничтожить. И вполне логично, для этого выдернет гарнизоны, что охраняли инкубаторы, пока не столь полезные, как ранее, ввиду смерти всех захваченных пленниц. Даже сила высшего духа и постоянная поддержка от дерева симбианта не могут подарить женщине возможность пережить десятки и сотни родов без проблем со здоровьем, особенно такие противоестественные. Задача Индзу и его людей понятна: найти проход в мир духов, закрыть его, используя выданный им артефакт, а потом сжечь всю эту погонь к духам, пользуясь выданным алхимиками порошком. Сами подземные сооружения древней цивилизации безмерно жаль, как и перспектива их использования, но победа важнее. На свою миссию Индзу отправился один. Самый дальний, крупный и, возможно, старый инкубатор находился чрезвычайно далеко на территории врага, и хоть какие-то шансы добраться до него имел один единственный Индзу. Метис двух раз использовал свои силы на полную, передвигался исключительно ночью, прятался при любом звуке или ощущении, дни проводя под толстым слоем снега, который вынужден был маскировать трупами духов-одиночек, либо собственной кровью с обрывками одежды, за время отдыха восстанавливая потерю ценной жидкости особыми пилюлями, обладающими ужасным вкусом. Увы, но даже лучшая алхимическая дрянь не могла полностью скрыть его запах от острого нюха выведенных тварей, приходилось выкручиваться. Но дело шло, дело продвигалось. И так Индзу добрался до своей цели, ожидая только вывода войск. И сегодня он дождался, ушедшая стая была последней из вытянувшегося потока тварей, ранее охранявших подземную долину. Всего-то осталось незаметно проскользнуть внутрь, обойти оставшихся охранников, найти место прорыва, закрыть его, поджечь все и выйти живым из всего этого дерьма. «Ненавижу свою работу», – тоскливо подумалось главе внутренней разведки. Главы 66-67. Чин завоеватель. Подземная долина. То же время. Невысокий, но широкоплечий мужчина, облаченный в доспехи с развитыми плечами и толстой кирасой, что копировала облик Вату, сидел на каменном троне искусной резьбы, оглядывая с рукотворной скалы в центре долины свои владения. Огладив свою шикарную бороду, придающую ему еще большее сходство с жителями миров с повышенной гравитацией, что в свою очередь очень похоже на гномов, Кан, запомнившийся миру больше по своему титулу Чин, поморщился. Ему не нравилось здесь, ему вообще не нравилась вся эта ситуация, в которой он оказался. В отличие от тройки других последователей Кая и Вату, Кан смог сохранить свой разум относительно чистым от влияния безумного духа. Маги Земли во все времена отличались завидным упрямством и силой воли, ведь для покорения камня нужно его переупрямить, доказать свое право на власть над ним. Будь иначе, и магов Земли оказалось бы куда больше по сравнению с простыми людьми. Кан в свое время получил титул Чин, со временем заменившим его же имя. Мало кто уже в те времена знал значение титула Чин с его смыслами и достижениями, но так нарекали людей, достигших просветления на одном из путей в подземной обители, тайном городе, где живут исключительно маги Земли, ведущие образ жизни более близкий монахам. Соседствуя с кротобарсуками, ухаживая за ними, учась у них, состоя с ними в симбиозе, они познают тайны магии Земли, отдавая этому всю свою жизнь. Чин же это один из высших титулов подземных монахов, у которых бывший генерал обучался долгих 12 лет. Он бы так и остался в подземной обители, но война с разрухой докатилась и до них, разрушая иллюзии тогда еще молодого мужчины о спокойной и мирной жизни. Когда жители царства Земли убивают кротобарсуков, священных зверей, которые никогда не нападают на людей первыми, а наоборот помогают потерявшимся в горах и тоннелях людям, Кан, ставший к тому моменту чином, понял всю необходимость действовать. Ведь в его молодости даже самая последняя мразь бы отказалась причинять хоть какой-то вред священному зверю, а тут бывшие крестьяне оскотинились до такой степени, что осмелились поднять руку даже на детенышей. Именно тогда Чин обрел просвещение на своем пути и как никогда проникся философией родной стихии. И именно поэтому он сохранил разум в достаточной мере для саботажа почти всех приказов Вату. Кан усмехнулся. Воздушники сколько угодно могут говорить о своей духовности и поголовной одаренности магией, водники о своей гибкости и целительстве, а огневики об бесконечной энергии и напоре. Все это обладатель титула Чин считал мелочью, недостойной особого внимания. Твердость камня, связь с матерью Землей, понимание природы, чувство незримой поддержки за спиной от самого мира – все это было куда ценнее десятков тысяч магов воздуха, нескончаемой энергии магов огня и долголетию с исцелением магов воды. Кто из них может похвастаться творением рук своих, что простояло бы сотни и тысячи лет? Кто кроме магов Земли способен так созидать окружающий мир и улучшать его? Никто. Кан мог сказать многое о других магах, он признавал силу их стихий, их значимость и незаменимость для мира, но на его взгляд тот факт, что из всех четырех лишь он полноценно сохранил разум, говорит все, что нужно знать. Сейчас его коллеги будут штурмовать северное племя воды. Он тоже должен там быть, но Кай допустил большой просчет, отправив Чина, того, кто познал суть Земли, в столь благостное для его магии место. Восстановив связь с миром, Чин смог не сбросить, но сопротивляться воле высшего духа достаточно для игнорирования приказа и уничтожения всех его мерзких инкубаторов с их творениями. И теперь Кан, восседая на вершине лично созданной скалы в центре долины, не давал скребущимся в ее нутре духам вырваться на волю из дыр между мирами, попутно размышляя, как бы закрыть эту пакость, любуясь тысячами насаженных на каменные колья духов. Киоши бы сюда с неудовольствием, признал Кан. Аватары Киоши он не любил по многим причинам, одним из которых была его собственная смерть. Эта крашеная лесбиянка, дочка бандитов и изменников была той еще злопамятной и ленивой дрянью, по мнению древнего военачальника. Стоило ему обломать ее хотелки после завершения основной работы по объединению царства земли, как она тут же начала гнуть свою линию и вставлять палки в колеса проводимых им реформ. Он терпел долго, что с его характером было настоящим подвигом воли, но в конце концов чину это надоело, и он решил преподать урок древней старухе, не пошевелившей пальцем ради своего народа. Итог: Киоши громко хлопнула дверью, перед этим сорвав с него одежду. Смешно, как будто истинного владыку может унизить что-то подобное. Чин на такую провокацию даже бровь не повел, лишь укрепив связь с землей, одним взглядом выражая все свое отношение к личности аватара. И она это поняла. Каков шанс, что мастер магии земли не почувствует под собой ломающуюся землю? Особенно если этот мастер буквально чувствует ее как продолжение собственного тела, подобно пауку, ощущающему все творящееся в его паутине, нулевой. А каков шанс, что подобный мастер умрет, банально упав в водичку, еще ниже? Как и то, что он туда вообще попадет, а не просто вырастет платформу из ближайшей скалы или морского дна? Только вот Киоши заранее все продумала. Тот фонтан магмы был не простой демонстрацией силы, а подготовкой. Кипящая от жара вода, дно, обратившееся в обсидианный новосозданный обрыв, настолько пропитанный чужой чи, что для ее выдавливания даже чину потребовалось бы 10 секунд, которых у него не имелось. Чин опять поморщился. Воспоминание о том, как его заживо сваривает морская пучина, как кровь бурлит в жилах, глазные яблоки вытекают и лопаются, а кожа слезает вместе с верхним слоем мяса, даже после смерти отдавали фантомной болью. Но даже так он был готов склонить голову и униженно просить помощи у своей убийцы, ведь владыка былых времен прекрасно понимал одну вещь: одно дело характер, а другое навыки и знания. И в этом плане аватар Киоши была одной из сильнейших аватаров всех времен. Пусть своей силой она практически не пользовалась с самой молодости, да и тогда ее действия вызывали, мягко говоря, сомнения. Но один факт продления своей жизни до неестественно длинных сроков говорит очень многое о ее багаже знаний и умений. Акан даже до получения титула был много кем, но не дураком. Если бы не местоположение, в который раз пожалел могучий маг земли, будь он на родном материке, и его сил бы вполне хватило для воззвания к мастеру-настоятелю подземной обители. О его здоровье и разуме Кан не переживал, что древнему духу, выросшему из старого и сильного вожака Кротобар Суков, какие-то жалкие несколько веков. Пшик, да и только. Но сделать это с Северного полюса, где почти вся земля скрыта под слоями застывшего льда, и считай, что мертва невыполнимая задача, даже не трать он очень приличную часть силы и концентрации для борьбы с волей Вату. Да и вряд ли он будет меня слушать в таком виде, дополнил Кан, рассматривая и вертя свою ладонь, из которой тут и там просматривались трещины красного света, дымящиеся черным туманом. В таком виде не то что настоятель его альма-матер, точно знающий о его кончине, попытается его убить, освобождая душу из рабства, но и любой другой его знакомый дух. Ведь по их меркам они виделись вот буквально вчера, и столь кардинальные изменения в энергетике могут значить лишь одно. И тут уже будет не от сантиментов, заражение хаосом почти для любого духа ведут к необратимым последствиям, ужасающих каждого, кто хоть что-то знает о сути процессов. Из размышлений чина вырвали вибрации, что уловили его босые ступни. Прикрыв глаза, бывший царь ощутил, как кто-то легкий и быстрый крадется в тенях. Легкие, почти невесомые шаги, скользящие движения, просачивающиеся через множественные каменные шпили, не тревожа стекающую и копящуюся у их основания кровь убитых духов и несчастных девушек. Не будь все это более-менее ритмично и не отдавая стукам сердца, Кан бы и вовсе этого не заметил, приняв за сквозняк или мелкую живность. Нахмурившись, мастер магии земли повелительно взмахнул рукой, и сотни кольев опали мелкой пылью, перед этим разорвав тела своих жертв в кровавую дымку. Еще взмах, и они единым потоком падают на землю, создавая углубление с ровной поверхностью и выпирающим ввысь столбом, на котором стоял незваный гость. Белые бинты скрывали все его тело, малый рост и щуплое телосложение выдавали юный возраст гостя, а крупные зимние очки скрывали последний шанс узнать хоть что-то о внешности владельца. Забавный персонаж, как и его придумка с бинтами из какого-то духовно активного материала, что исписаны языком духов. Чин знал этот язык, частенько с его помощью укрепляя нужными словами свои конструкции, выбивая подходящие к положению символы прямо в толще породы, но на этом все. Его куда больше волновало развитие резерва ЧИ и укрепление связи с Землей. Тут же кто-то знающий и чувствительный явно озаботился составлением алфавита и таблицы взаимодействия рун. Интересно, но бесполезно, ввиду их стихийного окраса. Даже отсюда Чин ощущал воду, луну и океан, силы для него не подвластные. Да и зачем что-то изучать мертвецу? Хороший вопрос, на который древний полководец и правитель с радостью бы услышал ответ. А тем временем гость, понявший, что его обнаружили, внезапно исчез в клубах снежинок. Хлопок и тот пропал, но лишь для появления сзади слева от Чина. Звук рассекаемого лезвием воздуха, шелест ткани, столкновение и треск. И это все, лениво поинтересовался Чин, даже не подумавший блокировать или уворачиваться от удара. Странный белый меч, наросший прямо на руку его гостя, раскололся на маленькие кусочки, оставив на теле своей жертвы лишь маленькую царапину. Я ждал куда большего. Движение мизинца и бинтованной мумии выстреливает словно из катапульты. При этом сама земля под убийцей осталась нетронутой. Это была чистая сила гравитации. Титул Чин нельзя получить, просто став сильным магом Земли. Это нечто большее, чем просто набор слов со смыслом. Это показатель совершенно иного уровня контроля и взаимодействия со стихией. Если мастер может быть слабаком, получив его подкупом, обманом или авансом, то Чин нет. Этот титул как бы оформление твоих достижений и способностей, не более, но и не менее. Конкретно Кан был славен своей прочностью с детства, как и выносливостью. Развивая же магию, он опирался именно на эти показатели своего тела, обличая контроль Чи движениями. По итогу чего в момент получения титула обладал телом прочным, как самые крепкие камни, бесконечной выносливость, покуда он контактирует с землей и впечатляющей силой тела, которую может передавать через свою стихию и наоборот. Аватар Киоши не зря предпочла бегство и подлое убийство, вместо открытой драки. В прямом бою Чин являлся той еще головной болью, представляя собой ходячий и постоянно огрызающийся бункер, еще и имеющий прямую подпитку от самой планеты. «Может, поговорим?» – задал вопрос опытный воин Юнцу, но в ответ получил сотню мелких осколков льда, устроивших натуральный обстрел его места пребывания. Кинетическая сила, заложенная в данные крошки, более чем впечатляла. Те немногие, что прошли мимо цели, ломали столбы, немногие оставшиеся деревья или образовывали полуметровые кратеры. Ну да, кто в здравом уме будет общаться с парнем, от которого за версту несет безумием и жаждой разрушений, с иронией отметил Чин. В данный момент Кан как никогда сожалея, что в своем прошлом не озаботился умением скрывать свою чи от умеющих чувствовать ее людей. Второй залп тех же снарядов, сумевших пробить даже природную защиту Чина, встало множество маленьких сегментированных щитов из пыли, легко принявших на себя мощь атаки, пусть и заплатив за это своей целостностью. «Ну раз так хочешь», — задумчиво предвкушающим тоном протянул Кан, — «то посмотрим, на что ты способен», — отметил Чин, глубже погружаясь в медитацию и получая поддержку от живой земли этого места, вбухивая еще больше Чи на защиту. Увы, но он и при жизни не отличался особой маневренностью, предпочитая переть на пролом, хотя и умел в подземное перемещение, а уж сейчас и подавно не сможет. Просто из-за все время мешающих и влияющих на разум эманаций Вату. С этого момента бой принял более интенсивный характер. Индзу, а это был именно он, крутился как уголь на сковородке. Глава разведки и вправду обладал малым возрастом по сравнению со своим оппонентом, но дело было не в нем. Просто в отличие от Кана, что с детства принимал участие в сражениях, в том числе и против магов воды, Индзу сражался только с магами воды. С магами земли ему сталкиваться не доводилось. Ведь делать тем на Северном полюсе было откровенно нечего по целому ряду причин, в котором отсутствие контакта со своей стихией далеко не главное. Низкие температуры Северного полюса буквально убивали каждого ни мага и ни воины, выпивая из них силы. А что делать наемному и преступному сброду в Северном королевстве, где центральная власть сильна как никогда? Более-менее комфортно в подобном климате чувствовали себя лишь сами жители полюса, потратившие тысячи лет на адаптацию к подобной погоде, мастера магии огня, которым погодные условия при должном навыке вообще не мешали жить, да маги воздуха, легко контролирующие температуру окружающего их воздух. В горах так-то не сильно теплее, чем на Северном полюсе, а эти ребята ходят лишь в тоненьких одеяниях из льна. Тут хочешь не хочешь, а магом станешь, иначе банально задубеешь. Вот и выходит, что Индзу мог столкнуться почти с любым магом любой стихии, но только не земли, тем более такими сильными, как обладатель титула Чин. Скача подобно лемуру, Макс Нега ощущал, словно сама земля ополчилась против него. Каждый шаг может открыть провал в волчью яму, каждое движение напороться на появившийся в мгновение ока бритвенно-острый шип с зазубренным наконечником, что может вот-вот выстрелить тебе в голову, сердце, легкие, шею. Будь на месте главы разведки другой маг, было бы плохо, а так терпимо. Работать можно, а значит можно и победить, хоть и с некоторым риском. Ох, как мне сейчас плохо станет, содрогаясь от предстоящих перспектив, внутренне поморщился Индзу. Все это время он не просто так скакал с Айгаком, даже не пытаясь атаковать. Его задача была в подготовке куда более мощного удара с учетом новых вводных, таких как знание врага о его способе мгновенного перемещения. Зря он использовал снежные тропы для телепортации к шее врага, тем самым засветив ее, но очень уж позиция оказалась хорошей, надеюсь, теперь выйдет, сжав руку и зубы, подумал глава внутренней разведки Северного Королевства. Сюрприз с феноменальной прочностью врага, которую не смогло преодолеть его снежное лезвие, легко рубящие крупные кости медведя-собак, стало неприятной неожиданностью. Индзу вышел на позицию, как можно ближе к чину. Его высокое расположение было проблемой, но проблемой решаемой. Отбить три атаки сверху, снизу и слева, развернуться на 180 градусов, вытянуть руку в сторону скалы для лучшей концентрации и сжать. По всей долине поднялась температура, а сама скала оказалась проморожена насквозь, став хрупкой и неустойчивой, начав крошиться под тяжестью собственного веса. Контроль холода являлся разделом высшей магии льда, на ноготок заступая куда-то в область концепций. Сложное в освоении, затратное в плане чи, требующее огромной концентрации во время боя и в целом плохо влияющее на поле боя для мага воды. Поднимающаяся после применения способности температура хоть и повышает влажность окружающей среды, но как минимум создание льда из воды после этого серьезно осложняется, и маг теряет в эффективности своей защиты. Водой защититься сложно, особенно от материальных объектов, для этого ее нужно уплотнить, а это уже показатель достойного уважения мастерства. Куда проще и эффективнее превратить жидкость в лед и уже им принять вражескую атаку. Но при высокой температуре создание льда замедляется, а на сам процесс тратится заметно большее количество чи, приводя мага воды к более быстрому истощению, что в бою смерти подобно. Скала крошилась и падала. Противник, явно удивленный подобным маневром, на миг растерялся и упустил инициативу, а большего Индзу для нанесения удара и не требовалось. На миг став подобным стихии, обратив свое тело в снег и пропустив все рефлекторные атаки врага, которые просто обязаны были последовать от столь могучего мага, через Сея, Индзу приступил к своей сильнейшей технике. «Злоба бога воды», — произнес он про себя название собственноручно созданной техники, сложной, сжирающей половину его резерва, после которой дико болят энергетические каналы в руке, через которую пропускал поток чи, но, пожалуй, самой разрушительной в его арсенале. «Злоба бога воды» — это площадная техника, созданная против орд духов или вражеских армий, лучше всего полевых лагерей. По идее оно должно оправдывать свое столь претенциозное название небывало мощью, но Индзу еще не довел данную технику до завершения. По задумке ведь как, водород с огромной площади собирается и концентрируется, после чего, бабах. Проще говоря, Индзу хотел создать технику, оказавшуюся заменой водородной бомбы. Мощь подобной атаки не вызывала бы сомнений, особенно когда взрыв поддержал бы кислород, оставшийся после вытягивания и концентрации всего водорода. Но, увы, до таких вершин Индзу топать и топать, ввиду недостаточного контроля, ощущения влаги в окружающей среде и малого резерва. Тут дело даже не в том, что он не может провернуть все нужные манипуляции в короткие сроки, хотя и это тоже. Тут вопрос выживания хозяина техники. Если маг воды создаст злобу бога воды слишком близко к себе, то первой же жертвой техники станет сам маг. А Индзу был слишком молод, чтобы умирать, и слишком умен для такой тупой смерти. С другой стороны, и так неплохо, хоть и затратно, отметил Индзу, смотря на заключенного в огромный пузырь врага, что висел в нем будто в невесомости. Водород очень легкий газ, пожалуй, он вообще самое легкое, что имеется в мире, но при его достаточной концентрации, капельки магии и прямом контроле его может оказаться достаточно для заключения в себя человека. А учитывая его нынешнюю концентрацию, и что кипит водород начиная с минус 253 градусов по Цельсию, добавь сюда контроль температуры жидкости магов воды, и выходит очень интересная, пусть и болезненная техника умерщвления ближнего своего. Ха! Харкнул Индзу, ощутив, как горят легкие, словно их кто-то режет и рвет. Кровь хлынула из рта и носа, окрашивая в красные белоснежные бинты. Глава разведки упал на колени и оперся руками о разрыхленную землю, из последних сил поддерживая контроль над техникой. Явные последствия плохого перехода в нематериальное состояние, приведшие к повреждению внутренних органов. Что ж, раздался раздраженный и злой голос из клубов горячего газа, способного просачиваться почти через любые преграды за счет своей легкости. «Вот теперь я зол», — сдерживая рык, поведал миру Чин, в красках вспомнивший свои последние минуты. Индзу едва успел уйти с места атаки, оттолкнувшись от поверхности всеми четырьмя руками. Если бы не бинты, являющиеся не только отличной защитой, но и лечащими артефактами, он бы уже был труп. В целительных техниках он оказался тем еще антиталантом, несмотря на годы тренировок, максимумом которого так и осталась остановка крови. Спустя 10 очень длинных минут для одного отдельно взятого мага снега. Ха-ха-ха-ха. Пытался набрать в легкие побольше воздуха Индзу, валяясь за пределами подземной долины. Исцелившиеся из дырявых ошметков органы неприятно кололо холодным воздухом, да и хлюпали те кровью, даря своему бедовому хозяину непередаваемый мерзкий привкус и запах крови при каждом вздохе. Но он был жив, целый вообще, до кого Индзу обманывает. Его конкретно пошпынили, унизили и отпустили. Дали сбежать, поджав хвост, предварительно как следует выпоров. Зад болел невероятно. «Поговорим», — раздался знакомый голос, от которого главный разведчик и ликвидатор Северного Королевства подскочил как кошка, которой наступили на хвост и приготовился к новой битве. Чувство гордости истекало кровью, зад стреляло болью, а легкие он еще не успел очистить от жидкости, но уж тут, где повсюду снег и мало земли, он не проиграет. «Наверное», — малодушно подумала Синдзу. Впрочем, найдя взглядом источник голоса, он увидел не мощного, закованного в броню гнома, а лишь силуэт из пыли, идеально копирующий того. «Ну давай поговорим», — с напряжением в голосе ответили ему. Главы 68-69. Лая. Храм воды. Водный архив. В какой раз Лая была в этом месте, но каждый раз как в первый. Ощущение всеобъемлющих знаний, ума и прозорливости, исходящие от маленького куба из белого золота, украшенного чистейшими алмазами высочайшей пробы, не подавляли, но давали четкое осознание. Твои знания ничтожны, неполноценны, обрывочны, и ты еще очень-очень далеко до истинного познания вещей. Ты можешь быть гением, старым мастером за сотню лет или монахом, достигшим просветления, но ты ничто на фоне артефакта, созданного лично его величеством по неизвестным и тайным принципам, хранящим все знания, что стекались, открывались и переоткрывались храмом воды. Огромное подземное помещение размером с маленькое озеро имело два уровня. Верхний, пустой и полутемный, в центре которого стоял один единственный постамент с прямоугольной и обширной пластиной из особого сплава вулканического золота, костей сильнейших духов водной стихии и ряда заказанных из-за границ Северного Королевства материалов, поголовно отличающихся большим количеством чи или иными феноменальными и явно магическими свойствами. Пластина в 3 метра высотой и 4 шириной могла принимать самые разные формы, очертания и цвета, легко становясь тем, что нужно пользователю, делая понятнее всю выдаваемую артефактом информацию. Но самым главным была не она, вовсе нет. Пластина являлась дополнением к главному сокровищу всего храма воды, не более. Внизу же, под толстым слоем кристально-прозрачного льда столь крепкого, что он может с некоторым успехом и удар метеорита пережить, хранились тысячи литров воды, чистой, без всяких примесей. И он, тот самый куб из белого золота и алмазов, артефакт столь сложный, что даже сама Лая в принципах его работы поняла лишь 0,05, а в создании вовсе ничего. Она, глава научных изысканий храма воды, самого передового исследовательского центра всего мира, очень показательный лично для нее щелчок по носу, четко и ясно дающий понять ей нынешний уровень. «Прилично, но хотелось бы получше», — пронеслось у нее в голове небрежно брошенная фраза Ретта о ее нынешнем уровне компетенции. В тот день она оскорбилась, посчитала, что молодой король зазнался и возгордился, а потом был создан водный архив, артефакт анализирующий, запоминающий и обрабатывающий информацию, переданную ему магами воды, обладающие соответствующими техниками, хранящие все знания свои и храмов в тех непомерных объемах воды, что окружают куб. Как возможно хранить знания в воде, а не на твердой материи, Лая так и не поняла, но факты вещь упрямая и ее пришлось смириться. «Мы отстаем», — вновь вспомнила она слова Ретта о причинах создания данного артефакта, на который ушло целое состояние и несколько речек крови, пусть и чужой. «Непозволительно отстаем», — продолжились воспоминания. «Величественный тронный зал, кровавый трон и король на нем, обводящий серьезным взглядом всех своих приближенных и держащий в руках оторванную голову одного из немногих выживших глав семей, что миг спустя начнет скатываться со ступенек трона. Царство земли самое крупное, густонаселенное и кто бы что ни думал, экономически сильное государство мира, с развитой логистикой и торговлей. Нация огня не просто открыла, а давно внедрила и продолжает внедрять законы механики и термодинамики, приспособив своих магов для обработки металлов в огромных количествах. Флот железных кораблей с паровыми двигателями сделал их владыками океана и морской торговли. А развитые производства подарили гибкую и сильную промышленность, легко способную потягаться со всем царством земли, несмотря на малые размеры самой державы огневиков. Мы же отстающие, мы бездарно упустил сотни лет постепенного развития. Несмотря на всю свою зависимость от магов воды во времена племени не было предпринято ничего для их увеличения и усиления. Наше главное и единственное преимущество – магия воды, была просто проигнорирована. Даже сейчас именно маги выступают фундаментом нашей державы, и именно они будут нести на себя основную тяжесть общества и экономики. И для этого им нужна помощь, тогда было много что оговорено. И тогда же лишились голов главы последних немногих уцелевших старых семей, не принимавших участия в восстании против Ретта. Они не были виноваты, просто не смогли или не успевали встроиться в резко изменившуюся систему государства, став ей мешать и замедлять. И как часто это и бывает, когда человек мешает системе, она его перемалывает без раздумий и жалости. Водный архив способен на многое, но главное, что он умеет, это помогает в высчитывании новых заклинаний магии воды, проверке теории и выявлении закономерностей. С недавних пор еще и в конструировании артефактов и создании новых рун. Заменить мага-исследователя он не мог, ввиду нечувствительности архива к ЧИ, но теоретическая база и феноменальные вычислительные мощности делали техномагически незаменимым в чисто теоретических изысканиях, которые уже проверяли многочисленные маги-исследователи. Подобный помощник кардинально облегчал и ускорял исследования, и став той причиной успеха храма воды в создании сотен новых заклинаний как на чистой нейтральной ЧИ, так и на водной. Тот же синий лед создали именно при помощи водного архива, высчитавшего химическую формулу состава и взаимодействия микроэлементов воды, необходимых для сотворения массового материала даже самым посредственным магом. В данный момент Лая проверяла ход проекта, заданный лично его величеством. Странный закрытый и полностью герметичный костюм, который маг должен иметь возможность создавать самостоятельно из окружающей его воды. Лая тут была не помощницей, ее специализация – это живая плоть и потоки энергии, но никак не физика с механикой и инженерией. Да, она узнавала практически все задействованные в проекте руны, но понять принцип их взаимодействия с миром и даже друг другом не могла. Не хватало фундаментальных знаний. А вот водный архив, первым донором знаний в который стал Ретт, имел, понимал и с возмутительной легкостью оперировал ими. Все, что она знала по порученному ей проекту, это причина его создания. Ретт создал технику, что сможет почти с гарантией убить любого из лидеров вторжения, а то и всех их разом, но чтобы самому пережить ее королю нужна подходящая экипировка. Создать ее заранее не проблема, но страховка на случай повреждений костюма в бою необходима. Вот Лая и мучилась, проверяя исправность руны, создавая один вариант за другим, а архив все это фиксировал, выявлял недостатки и принимался за доработки и исправления. Лая наморозила в руках пригоршни снега и устало растерла его о свое лицо, стараясь придать себе хоть капельку бодрости. С момента прорыва духов прошло 2 недели, поток раненых и убитых заметно спал, но не уменьшился. Набравшиеся опыта в боях, что отсеяли недостаточно осторожных, сильных и везучих, ополченцы и легионеры стабилизировали фронт, откатившись к последним рубежам обороны, но в контратаке сумев вернуть себе средний периметр укреплений. Бои серьезно потрепали все стороны, Индзу чуть не погиб, едва выбравшийся из рейда по тылам, наткнувшись по пути к базе сразу на 2 генералов со свитой, в последний момент сумев унести ноги, пусть и ценой рук. В данный момент главный разведчик Северного Королевства плавает в капсуле живого духа, отращивает потерянные культяпки и латает повреждения энергетики, вызванные заражением хаосом и перенапряжением от собственных техник. Впрочем, отчитаться и передать доклад это ему не помешало. Также храм за это время посещали и сам Ред с Драйком, получавшие ранения с лидерами врага. Драйку было тяжело, ведь тот дрался с 2,5 противниками одновременно, частенько рискуя, чтобы собрать всех на себя, уводя их от легионеров с ополченцами. К счастью, полученные зонным драконом повреждения от взрыва сказывались на первом хозяине огня не лучшим образом, и тот больше мешался под ногами собственных союзников, чем помогал. Плюс, те сведения, что передал Индзу о характере, силах и тактике боя всех троих делали свое дело, позволяя главному воеводе предугадывать действия противника, подставлять их под удары союзников и просто переигрывать. Убить так никого и не вышло, но духов становилось все меньше, а вот легионеры все глубже вгрызались в собственную оборону, уменьшая потери день ото дня. Но первые наплывы тяжело раненых, которых не сумели поднять на ноги в полевых госпиталях, до сих пор вспоминаться целителем храма воды с тихим ужасом, ведь в тот период не то что поспать, вздохнуть и моргнуть лишний раз некогда было, в том числе и Лэе. Но в ближайшее время все решится, так или иначе. Ред не хочет и не может использовать свою технику из-за ее излишней смертоносности, что обязательно зацепит как самого создателя, так и часть войск, приведя к серьезным потерям. Стоит же водному архиву закончить расчет, как сильнейшие и искуснейшие маги всего Северного Королевства приступят к созданию новой разработки, для обеспечения ею всех военных страны. Ну или аватар Року прибудет и поможет Ритту с напитанным силой Ватукаем. Тут кто успеет первым? Лэе в принципе без разницы, главное, чтобы все это быстрее закончилось. Кай некогда просто талантливый парень стал чудовищем. Безумным, жестоким, кровожадным, но тупым чудовищем. Лэе видела один из боев Ретта с подделкой под аватара. Впечатляющее зрелище, сила так и лилась из измененного и продолжающего меняться тела, давно уже утратившего человеческий облик. Каждый удар, каждый бой, каждая схватка была риском как для Ретта, так и для самого Кая. Ретт использовал минимум заклинаний, играя от обороны, уворачивался, маневрировал, уклонялся и заманивал врага в заранее подготовленные ловушки и рунные круги, нанося ему удар за ударом. Медленно, планомерно, размеренно, с минимальными рисками, что в бою с подобной мощью непозволительны. Ретт имел запасы и качество чи, соответствующими верхней планке старших духов, что просто чудовищно по меркам подавляющего числа смертных, даже мастеров. Но Кай эта тварь была на уровне древних, и даже прямая помощь Йона, находящимся на той же ступеньке силы, не спасала положение. Творение Вату оказалось слишком сильным, слишком живучим, слишком просто слишком. Теперь же, когда Йон выбыл, все станет лишь хуже. Заражение силой обезумевшего Вату несет риск даже для такого старого монстра, как Йон, и тот в данный момент отлеживается в своей деревне, попутно готовя уже свои войска к удару в тыл. Его задача — закрыть врата, поддерживаемые лично Вату, самые крупные и стабильные, через которые не только идет тоненький поток подкрепления Орде Духов, но и подпитка самого Кая с сильнейшими из его слуг. И речь не только об одержимых, но и простых духах верхней планок силы. Впрочем, прибывшие князья должны облегчить положение, решила Лэе, прекрасно знающая, через насколько строгий отбор, явные и не очень, прошли все новоиспеченные аристократы Северного Королевства. Но вот архив закончил расчеты новой модели, Лэе посмотрела на зубодробительную схему, тяжело вздохнула и приступила к формированию костюма. Хотела бы она это поручить кому-то еще, но, увы, она одна из магов с достаточным мастерством, в данный момент была хотя бы относительно свободна, а те, что есть, они смогут создавать лишь детали, собирая их после в единую конструкцию, а это время, много времени, а в данный момент каждый час промедления, это чья-то жизнь и повышенный риск проигрыша. Князь Воды Драй, фронт, последняя линия укреплений. Исполняя приказ о прибытии в область главных боевых действий, Драй ждал увидеть многое, но то, что предстало его глазам, он даже не представлял. Словно в другой мир попал. Ждущие на низком старте в Юкионе князья со своими дружинными готовились к марш-броску со всем тщанием и кропотливостью. Ведь где именно им воевать было точно неизвестно. Враг мог как поддаться на уловки и провокации штаба, так и, наплевав на все, пойти штурмовать другую цитадель, желая обойти основные линии укреплений. К счастью, после 2 недель активных боев и заметно уменьшившейся орды, хотя по мнению Драя ее до сих пор излишне много, стало ясно, враг повелся. К несчастью, даже несмотря на успех, жертвы, целую прорву ресурсов и беспрерывную работу целой толпы магов, бои были далеки от легких. Нескончаемая лавина духов, монстров и редких культистов с одержимыми делали свое дело. Они прорывались сквозь обстрел артефактных пушек, град стрел и усеянные ловушками пространства, вступая в бой с первыми рядами, которые, несмотря на оборудованные на возвышенности позиции и экипировку, получали удары, приводящие к ранениям или вовсе смерти. Плюс, не стоило сбрасывать со счетов лидеров культа и орды духов. Эти ребята были по-настоящему сильны и вполне способны были прорывать оборону и рушить укрепления, создавая точки уязвимости, куда в обязательном порядке стремились хлынуть целые орды жадных до человеческого мяса тварей. Именно в таких вот местах больше всего потерь королевская армия и понесла, так как там выходили натуральные мясорубки, когда воюющие стороны буквально стоят на трупах своих товарищей, обращая их в кровавую кашу. Легионерам с ополченцами еще везло, они своих оттаскивали, в чем очень помогли длинные копья и ростовые щиты, позволяющие создавать зазор в строю врагов, а вот духи такой мелочью не заморачивались, иногда даже походя перекусывая павшими сородичами. Зрелище же, представшее перед Драем и его дружиной, было по-настоящему впечатляющим. Пятиметровые белоснежные стены, покрытые кровью, обзаведшиеся сколами с царапинами от внушительных когтей и белеющими шрамами недавно заделанных повреждений и проломов. Сами стены разделены на два уровня, на нижнем воюют копейщики, а на втором мечники со щитами, не дающие тварям перелезть укрепление. Перед ними лежит целый ковер из проткнутых, разорванных, изрубленных и переломанных духов всех форм и размеров. Сзади же подготовленные позиции лучников, что нет-нет, но выделяются красными пятнами, показывая, что и враг может в дальнобойные атаки. В самом тылу же оборудован лагерь со стонущими ранеными и морг, от которых даже на подходе несет кровью и дерьмом, на фоне которых высятся монструозные пушки, самая маленькая из которых достигает 6 метров в высоту, а самая крупная всех 15. Но больше всего Драя впечатлили големы. Сотни и тысячи големов, переломанные, расплавленные, разбитые и пожеванные, которых в спешном порядке латали редкие погонщики, чтобы те успели хоть как-то помочь в отражении нового штурма. Князь Воды Драй отвлек его от созерцания уставший и хриплый голос, обернувшись на который Драй увидел девушку, низенькую, ему по грудь, с черными волнистыми волосами до плеч, уставшими синими глазами и шрамом на щеке, проходящим опасно близко к глазу, тянущимся куда-то к шее. Голос же был неопределенного пола, видимо, его обладательница либо повредила горло, и целитель схалтурил при лечении, экономя силы на других пациентов, либо она его недавно сорвала и не стала отвлекать и так по горло занятых врачей подобной мелочью. Обряжена оказавшаяся перед князем особа была в короткий халатик из ледяного шелка, расшитый сложными комбинациями рун, открывающий вид на очень даже ладную фигурку миниатюрной волшебницы, а только они носят юкаты из подобного материала, поверх которого были надеты сегментарные ледяные доспехи, покрытые рунами до такой степени, что даже Драй не мог точно сказать, из какого именно они льда. «Да», — кивнул тот, возвращаясь к реальности. Разглядывание гостей не заняло и секунды реального времени, тренированное и тщательно развиваемое с детства тело даже без активной магии давно вышло за пределы человеческих возможностей, а потому конфуза не случилось. Ну или девушка в момент слишком морально вымотана, чтобы обращать внимание на подобное. «Прошу за мной, вам и вашим людям уже выделили помещение», и не дожидаясь реакции пошла в только ей ведомом направлении. Впрочем, Драя это хоть и покоробило, не он молча пошел следом. Пусть он и привык к подобострастному обращению, но одно дело его земли и гражданка, а другое дело военные объекты война. Тут нету богов, духов, аристократов, худородных, магов и простецов, только командование, боевые единицы и враг. Забывший об этом дурак умрет, да еще и других за собой потянуть может. Подобные прописные истины в тогда еще будущего князя Воды и его одноклассников вбивали всеми правдами и неправдами, четко и тщательно выстраивая мировоззрение молодых людей, во главу угла ставя эффективности навыки, мастерски комбинируя их с происхождением. Если ты ничего не представляешь из себя без королевских послаблений и семьи за спиной, то ты ничтожество и позор рода. Приносишь семье и стране пользу, благородный человек, стоящий выше худородных не потому за счет заслуги предков, а так как ты фундамент и авангард страны. Не аристократ, потому и лучший, а лучший потому что аристократ. В новом государстве фраза «положение обязывает» играла всеми красками и от каждого слоя общества требовали вполне себе четких и внятных свойств с навыками, взамен даруя ряд законных преимуществ над другими, но и требуя соответствующе. По пути к будущим казармам князя и его дружины у них оказался новый попутчик. Большой, волосатый, хвостатый и зубастый. Северный волк имел потрепанную шерсть с проплешинами, будто от кислоты и едва заметно прихрамывал на переднюю левую лапу, но в целом, не считая порванного уха, был здоров. И в данный момент радостно ластился к их сопровождающей, активно тыкая ей в личико своим носом и очень стараясь обслюнявить, тем самым моментально возвращая ее к жизни. Увидев данное зрелище, Драй резко изменил свое мнение о маленькой красавице. Наездники на северных волках были теми еще отбитыми ребятами, либо полностью лишенные страха, либо с мозгами, работающими не как у нормальных людей. Получить же подобное отношение от злобной боевой химеры, а Драй примерно представлял метод создания подобных монстров. Волей-неволей всплывают в голове слухи о всадниках, и почему в новых наборах почти все поголовно девушки, и почему без пары, и почему от них постоянно несет их же волком, который в обязательном порядке самец. Драй беззвучно хмыкнул. Сам он в эти слухи не верил по целому ряду причин, одна из которых банальная логика. Девушки потому что у них лучше развита эмпатия, особенно хорошо распространяющаяся на щенков снежных волков, которые при достаточном старании могут начать воспринимать будущих наездниц своими матерями. Пахнет волком от них из-за частого взаимодействия со своими питомцами и тесной эмоциональной и духовной связи, а также привычки волков не даваться в чужие руки, отгрызая оные, что обязывало мыть и расчесывать именно их всадников. Ну а самцы из-за большей силы и меньшей ценности. Для воспроизводства нового поколения волчат хватит пятерки волков, а вот волчиц нужно полсотни, если, конечно, не хотите ломать себе голову с магическими воздействиями, предотвращающими негативные последствия от инбридинга. Волки все же не маги, а магические животные и того же напора, чьи в их телах во время формирования плода не хватает для подстегивания здорового развития плода согласно природе, а не наследственности. С другой стороны, учитывая духовную связь, подумалось Драю, но он быстро выкинул эти глупости из головы. Даже если слухи правдивы хотя бы к части хозяев северных волков, это не его дело. Хотя бы из-за наличия у самого Драя невесты и возможности завести себе гарем. Вернее, обязанностью с тоской подумал тот. Не то чтобы молодой здоровый организм был против женской компании, но вступать в отношения Драя не хотел. Тем более сразу с несколькими девушками, пусть у него и были некоторые надежды на его будущую супругу, что по идее должна выстраивать взаимоотношения с наложницами. Стране нужны были маги, а князья могли их ей дать. И если они сами, после свадьбы, не найдут подходящих девушек, это за них сделает королевская канцелярия. Как обстановка? Решил отвлечься от нервирующих мыслей Драй. Я читал сводки и слушал слухи, но сомневаюсь, что они способны отразить всю картину. Так себе. Пожала плечами сопровождающая, продолжая с легкой улыбкой почесывать за ухом своего питомца. Видимо, проблемы с горлом не вызывали у нее дискомфорта, просто меняли голос. Мы отбились и даже вернули часть фронта под свой контроль, но враг все еще многочисленен, а его высшее командование цело и помирать не собирается. Господин Йонот был по ранению, и следующий бой его величества и господин главный воевода должны будут принять на себя всю силу элиты врага, что будет трудно. Вся надежда на вас, мы поможем, охотно кивнул Драй. Князья являлись одними из сильнейших и талантливейших магов воды на всем Северном полюсе, да еще и снаряженные лучшим, что можно достать в относительно свободном доступе. Все это и превосходная подготовка делала их силой, с которой нельзя не считаться даже царькам царства земли, будь они с дружиной или без нее. Все вместе же новая аристократия северного народа воды, грозная сила, способная и старшего духа на ингредиенты разделать не запыхавшись. Главное обсудить модель предстоящего боя. Оставшиеся князья прибудут к вечеру, тут же ответили Драю, поделившись хорошей новостью. Скорее всего, из вас соберут отряд быстрого реагирования, а ваших людей отправят в резерв на случай крупного прорыва, с которым не смогут справиться легионеры. Ну или придадут в усиление особенно потрепанным частям. Хорошо, кивнул Драй. Такой расклад его устраивал, пусть и не хотелось расставаться со своими людьми, но он признавал целесообразность подобного поступка. Тем более он так или иначе знаком с каждым князем воды и с некоторыми даже дружит. Пусть в последние годы они и редко виделись из-за общей занятности собственных вотчин, но в целом, они должны быстро сработаться, неприятно удивив врагов. Глава 70, конец 1 тома, Драй, линия фронта. Через 4 дня, устало сидя на куске льда, ранее бывшим ужасным духом с четырьмя тонкими руками, лезвиями и мощными ногами, Драй пялился тупым и безэмоциональным взглядом в землю, вернее то, что когда-то было снегом, а теперь стало смесью крови, грязи, воды и дерьма. Молодой маг хотел таким нехитрым образом разгрузить свои мозги и ни о чем не думать, ничего не видеть, ни о чем не переживать. Ведь следующее затишье еще неизвестно когда будет, а это первое за последние несколько дней. Как же болит голова, пришла мысль о сознании к постепенно приходящему в себя князю. Новая магия воды оказалась не без изъянов в сравнении со старым стилем. Если конкретно ужасающая нагрузка на разум и сознание, возникающая ввиду прорабатывания в голове всех процессов волшебства, сказалась на общей выносливости магов, не физической, а моральной. Если в прошлом стиле притворения магии покорители больше полагались на ощущения и тело, то теперь на знания. И как оказалось, в длительной битве это та еще слабость. Драй, например, чуть не потерял себя, стараясь поддерживать концентрацию с одновременным отслеживанием поля боя. Буквально чуть не потерял собственное «я», так как область мозга, отвечающая за личностные воспоминания, подверглась угнетению ввиду искусственной попытки самого Драя перераспределить мощности головного мозга на более актуальные проблемы. И пусть подобный трюк не только спас его жизнь и позволил не терять эффективности все несколько дней беспрерывных боев, но повторить его Драй вряд ли осмелится. «Забыть, кто ты есть, страшная участь. Выпей!» — привлек его глухой голос и рука, протягивающая флакон с сиреневой жидкостью. Возвращающие себе привычный режим работы мозги еще не успели донести до сознания, что это за дрянь, а руки уже потянулись, откупорили крышку и выпили все в один мощный глоток. Лишь начав ощущать послевкусие, Драй сопоставил внешний вид жидкости и флакона, признав в выпитом настойку великого пламени. Та еще дрянь по сути, дарящая в качестве последствий непередаваемые ощущения, зато позволяющая распалить свою энергетику, выведя ее на форсаж. «Мы идем в контратаку», — подняв глаза и увидев главного воеводу, с ног до головы залитого чужой кровью, задал Драй в общем-то бессмысленный вопрос. Как еще можно объяснить разбазаривание ценнейшего стимулятора, каждый флакон которого стоит как десяток деревень? «Готовься», — лишь ответил Драйк, махнув рукой на усеянные царапинами, сколами и вмятинами доспехи князя, явно нуждающиеся хотя бы в поверхностном ремонте. «Через полчаса выступаем», — и не слушая ответа ушел дальше. Драй проводил удаляющуюся фигуру взглядом, сам переведя его в сторону врага. Целое поле мертвых тел, растоптанных, перемолотых, разрезанных, промороженных и разбитых. И тянулась вся эта мерзкая картина чуть ли не до горизонта. Драй поджал губы. Вся эта битва, она казалась ему бредом умалишенного. Враг гнал на их ряды все, что у него было: толпы мяса, гигантов, что не с первого раза и пушка возьмет, летающую пакость, пару раз вылезала даже подземная. Драй устал. Несколько дней беспрерывных боев, когда не то что поесть и поспать, в сортир сходить некогда. И да, он ходил в собственный доспех и ни капли этого не стесняется, ибо так поступали все, от последнего ополченца до князя. Вся разница, что в редкие минуты отдыха маги чистили себя водой, в то время как остальные подобного удовольствия были лишены. Так что запах дерьма в данный момент стоял лютый. Драй перевел взгляд к горизонту. Там, скрываясь за снежными шапками, изредка выглядывали высокие фигуры нечеловеческой комплекции. Странные твари. Четыре ноги и четыре руки, костяные наросты на спине, живот чуть ли не касается земли, голова чуть утоплена в туловище, а на лбу длинный острый рог. Сами головы монстров просто так не повредишь ввиду их прикрытия на спинной броней и рунных тату, поглощающих почти любой урон, и просто феноменальным умением орудовать всеми конечностями. «Словно мельницей в бурю», — ответил для себя князь воды, в то время как перед его глазами проносились картины устроенной подобным монстрам кровавой мясорубки, настолько жуткой и быстрой, что вырывающаяся из разорванных тел кровь не успевала подать, как уже дополнялась двумя-тремя новыми порциями. Да и таранные удары наносить любит. Мерзкие твари, самые мерзкие из всех порожденных культистами. Сколько именно этот вид гибридов прорывал фронт за прошедшие дни, Драй просто устал считать, как и утопать в крови, заделывая прорехи. И как будто этого было мало, эти монстры имели достаточной силы и разум для работы в команде. Культисты соорудили себе на их спинах стрелковые позиции, сверху поливая стрелами легионеров, в то время как в небе их прикрывают летающие духи. Драй не знал точно, кому они обязаны за подобную комбинацию, но очень, просто очень, хотел пожать ему шею, а лучше посадить на кол, в наказание за погибшую дружину. Драй дернул щекой в нервном тике. У всего есть предел. Драй был превосходным магом, как и любой князь, получив свой титул уже будучи мастером. И в чем-то это оказалось минусом, ведь до недавнего времени молодому князю не приходилось бывать в подобных ситуациях. Стычки с бандитами, стаями диких духов, редкие пираты с работорговцами, вот и все его противники. С каждой из этих проблем он мог разобраться самостоятельно, при поддержке же дружины и вовсе справлялся играючи. А тут подобное мясо. У всего есть предел прочности, и несмотря на определенно качественный материал, Драй уже начал сдавать. Во всем нужна мера, в том числе и в закалке. А на них всех эти дни только и делали, что давили. Непрестанно, без перерыва, днем и ночью. Хуже того, Драй и другие князья все это время пребывали в самом пекле, на передовой, выкашивая самые крупные и опасные волны тварей, или и вовсе выступая поддержкой Ритту и Драйку. Что хуже, не мог сказать никто из князей воды.